Хотя Гален как будто отрицает существование подобного рода лихорадок и считает обязательным наличие для них другой основной причины, но Гиппократ считает за истину слова о существовании семидневной и девятидневной лихорадки. И тут нет ничего явно затруднительного или очевидно невозможного, так что не нужно прибегать к толкованиям. Рассуждения, которые высказал Гиппократ относительно этих лихорадок, сводятся к тому, что семидневные длится долго, но не убивает, а девятидневные еще более длительно и также не убивает. Он говорит, что наихудшая лихорадка пятидневная, ибо она возникает перед чахоткой или после нее. А слова Галена о ней таковы, как вы уже знаете. Я полагаю, что для слов Гиппократа имеются некоторые основания, и что под чахоткой он разумеет сухотку. В некоторых случаях Ибн Сина, указывая на лечение, рекомендуемое Галеном, одновременно указывает и на свой способ. Говорит Гален: «Я излечил многих людей от четырехдневной лихорадки, давая, когда болезнь созреет, выпить слабительного, после чего я поил их выжатым соком горькой полыни и затем поил тирьяком. А я скажу, асафетида и перец, взятые по отдельности, очень помогают, когда проявится созревание и болезнь достигает предела». Наконец, в ряде случаев он противопоставляет свою точку зрения мнению Галена или Гиппократа. Например, вопреки Галену, утверждавшему, что апоплексия весьма редко наблюдается при настоящем полнокровии, Ибн Сина, наоборот, подчеркивает, что именно при полнокровии она бывает очень часто. Потери сознания и судороги при апоплексии, по мнению Ибн Сины, являются следствием закупорки сосудов мозга, вызываемой избытком крови или застойными явлениями в мозговых оболочках или веществе мозга, попаданием избыточной крови в мозг, сжатием сосудов мозга, что обусловливает анемию. Средство лечения в этом случае – кровопускание. В определении причин лихорадки Ибн Сина следует Гиппократу, утверждавшему: когда желчь и слизь будут нагреты, все остальное тело нагревается от них, и это называется лихорадкой. Ибн Сина, как и Гиппократ, рекомендует страдающим лихорадкой жидкую пищу. Совпадает мнение Ибн Сины и Гиппократа и по ряду других вопросов. Например, Ибн Сина пишет, что дурным признаком является также искривление шеи и невозможность глядеть. В афоризмах Гиппократа сказано: если у одержимого лихорадкой шея вдруг подвергнется искривлению, это смертельно. Неравномерное дыхание тоже дурно, пишет Ибн Сина. У Гиппократа в афоризмах читаем: при лихорадках прерывистое дыхание – худой признак, ибо указывает на спазматическое состояние. Ибн Сина сообщает, что нехорошим признаком является, например, холодность конечностей. Гиппократ в афоризмах также пишет: в острых болезнях холод конечностей – дурной признак. Гиппократ. Избранные книги. Москва, 1936 год. Страницы 698, 710, 713, 726. Знаменитым описанием лица умирающего, лицо Гиппократа, перекликается указание Ибн Сины о дурных признаках, связанных с обликом и цветом лица. Когда облик у живого такой, как у мертвого, но не вследствие бессонницы, голода или опорожнения, то это нехороший признак. Лицо, похожее на лицо мертвеца и не такое, как лица у здоровых, это лицо человека со впалыми глазами, заострившимся носом, вдавленными и втянутыми висками. Уши у него холодные, мочки ушей подвернутые, кожа на лице натянутая, цвет лица серый, черный или синий, и оно как бы покрыто пылью.